аналои. Робинзон, распев, читает библейские псалмы. Чтение это время от времени прерывается длительными, раздумчивыми паузами и комментариями к текстам, навеянными Святым Духом. Пятница стоит на коленях в левом пределе, правый отведен для женщин, и изо всех сил старается внимательно слушать. Доносящиеся слова «грех», «искупление», «ад», «второе пришествие», «золотой телец», «апокалипсис» складываются у него в голове в волшебную мозаику, правда, абсолютно лишенную смысла. Для пятницы они звучат словно музыка, загадочная и чуточку пугающая. Иногда слабый свет понимания озаряет две-три фразы. Например, пятница как будто уразумел, что человек, проглоченный китом, выбрался из его чрева живым и невредимым. Или что некогда одну страну заполонили жабы, и было их так много, что они попадались даже в постелях и в хлебе. Или что 2000 свиней бросились в море, потому как в них вселились демоны. В такие минуты его неодолимо распирает смех, но прямо так подмывает расхохотаться. И тогда пятница начинает усиленно думать о чем-нибудь мрачном, ибо ему даже представить себе страшно, что произойдет, если он разразится смехом во время воскресной службы. После обеда, неторопливого и более изысканного, нежели в будни, губернатор велит принести себе изготовленную им самим трость, нечто вроде епископского посоха или королевского жезла, и, укрывшись под зонтиком из козьей шкуры, который несет пятница, торжественно обходит весь остров, инспектируя поля, рисовые делянки и огороды, стада, готовые и незавершенные постройки. Во время этой прогулки он милостиво избавляет своего слугу от упреков, похвал и наставлений, коими донимает его в обычные дни. Поскольку остаток дня также не разрешается использовать в корыстных целях, пятница употребляет его на приборку и украшение острова. Он выпалывает сорняки вдоль дорожек, сажает цветы перед домом, подстригает декоративные деревья, высаженные в населенной части острова. Робинзон растопил пчелиный воск в терпентинном масле, окрасил его соком кверцитрона, красильного дуба, и получил приятного цвета мастику. Применение, которое несколько затруднил тот факт, что на острове маловато мебели, а паркет отсутствует вовсе. В конечном счете он придумал, как с нею поступить. Пятнице вменено в обязанность натирать мастикой гальку и булыжники главной дороги, ведущей от пещеры к бухте спасения. По ней Робинзон прошел в первый же день своего пребывания на острове. Историческая ценность этой магистрали, по его мнению, вполне оправдывала затраченные на нее тяжкие труды, которые даже слабый дождик сводил на нет, и которые он возложил на пятницу лишь после долгих сомнений в их целесообразности. И все же арауканец сумел снискать милость своего хозяина несколькими удачными выдумками. Одной из серьезных забот Робинзона была проблема уборки мусора и уничтожения пищевых и строительных отходов таким образом, чтобы не приваживать стервятников и крыс. Робинзон никак не мог изобрести идеальный способ, который бы полностью его удовлетворял. Закопанные в землю извлекали наружу мелкие зверьки, выброшенные в открытое море вновь возвращал прилив, а при сжигании отбросы давали омерзительный едкий дым, что надолго пропитывал стены, дома и одежду. Пятница придумал обратить на пользу дело прожорливость красных муравьев, целые колонии, обитавших на расстоянии одного броска камня от резиденции. Пищевые отходы, положенные в центр муравейника, казалось, тут же обретали вторую внешнюю жизнь, шевелились, подрагивали и непонятно как таяли прямо на глазах, оставляя после себя одни кости, голые, сухие, идеально чистые. Пятница также оказался великолепным метателем болос, трех круглых камней на связанных вместе шнурках. Брошенные опытной рукой, болос вращаются на лету, как звезда о трех лучах, а, встретив на пути препятствие, туго обхватывают его. Сперва пятницу использовал болос, чтобы стреноживать коз, которых надо ему было доить, лечить или резать для еды. Потом он стал творить с их помощью истинные чудеса, ловил косуль и даже водяную птицу. И, наконец, он доказал Робинзону, что, увеличив число камней, можно превратить болос в страшное оружие, способное наполовину задушить врага и раздробить ему грудную клетку. Робинзон, постоянно опасавшийся возвращения мстительных арауканцев, был очень благодарен Пятнице за то, что он пополнил его арсенал этим бесшумным и вдобавок легко изготовляемым смертоносным оружием. Они долго тренировались в метании болос на морском берегу, используя в качестве мишени ствол дерева толщиною с человеческий торс. В первые недели, последовавшие за появлением Пятницы, управляемый остров вновь обрел для Робинзона былую привлекательность. Ибо, найдя себе подданного, он сделался настоящим губернатором, генералом, пастором. Ему показалось, что присутствие нового человека сообщит организованной им жизни оправдание, уверенность и равновесие, которые навек избавят остров от грозящих ему бед. Так некоторые корабли тогда лишь остойчивы в море, когда имеют тяжелый балласт в трюме. Робинзон даже стал опасаться, что постоянная тревога, не покидавшая обитателей острова и одновременно переизбыток съестных припасов, от которых ломились склады и амбары, таят в себе определенную угрозу. Он начал подумывать, не устроят ли какие-нибудь праздники или торжества, сопроводив их обильными трапезами и возлияниями. Правда, он подозревал, что это последнее соображение на самом деле весьма чуждое духу, управляемой им территории, было тайно внушено ему ностальгией по другому острову, скрытно дремавшему и утверждавшемуся в нем самом. Может быть, эта же ностальгия мешала ему наслаждаться рабским повиновением Пятницы, побуждая иногда доводить его, дабы испытать до крайних пределов. Дневник. Он явно рабски покорен мне. Казалось бы, странно жаловаться на такое обстоятельство. Но в этой покорности таится совершенство автомата, которое пугало бы меня, если бы, увы, не его по-детски беспощадный смех, который он не в силах сдержать, и который нежданно обнаруживает сидящего в нем беса. Беса? Да, Пятница — настоящий бес. А может быть, и два беса разом. Ибо нужно признать, что помимо его дьявольского веселья, он одержим еще и мною самим, который живет, действует и мыслит в нем. Глупо было бы рассчитывать,